после повторной присяги чемпиона, получившая возможность приходить в гости без приглашения, а в дверь, после короткого стука, но не дожидаясь разрешения, вдруг вошел один из дервишей. Судя по улыбке на его лице и неестественно мерцающим глазам, этому служителю Зигита довелось стать сосудом для своего божества. «О, все в сборе!» — воскликнула богиня. «А что за повод?» Ответить ей никто не успел, поскольку на первый план тут же вышел Зигит. Кивком поприветствовав всех присутствующих, он обратился к Владу. «Скажи, пророк, а что тебе мешало спросить про Юния у меня, а не озадачивать ничего об этом не знающую малышку Элигию?» «Я не малышка», тут же отозвалась богиня. «Да как ты не подумал?» — развел руками призванный герой. «Так вы с Элли поэтому пришли, верно?» — усмехнулся бог сна. «Она же весь пантеон на уши подняла. Натурально, носилась по всему хаосу и спрашивала, не слыхал ли кто про мелкого башка из порядка по имени Юний. А как еще узнавать, если не спрашивать?» — возмутилась девушка. Влад ободряюще кивнул ей, мол, все верно. А Зигит хмыкнул и со значением подмигнул. «Спрашивать у того, кто знает, конечно же». Как и при входе, он, не спрашивая ни у кого разрешения, прошел до королевского бара и на некоторое время завис, выбирая напиток. Но сделав выбор в пользу кальвадоса, конечно же, плеснул янтарную жидкость в парочку бокалов, один из которых протянул попаданцу. «Давай сядем», — произнес он, — «история долгая», — и со значением поставил початую бутылку на столик. Влад глянул на девчонок. Элигия для мужского общества уже была потеряна, так как с повизгиванием выслушивала новости о трех жен императора, так что он кивнул и пригубил яблочный бренди. «Что же ты такое собираешься рассказать, что заявился сам, а не передал все Элигии?» — спросил призванный герой. «Я же знаю, что тебе еще затратно так перемещаться. Такие вещи нужно рассказывать лично», — ответил бог сна, — «чтобы услышать их могли только те, кому они предназначаются. Хе-хе, забавно. Скажи я такое несколько столетий назад, в те времена, что был в силе, сам с себя бы смеялся. А еще примечательно, знаешь ли, что начало эта история берет как раз с моего падения. Переходи уже к делу, а то нам с тобой такими темпами и бутылки не хватит». «К делу, да. Началось все как 8 или 9 столетий назад. Боги не рождаются, как люди. Есть несколько путей, которыми они проявляются в мире. Первый и самый традиционный – это когда дух стихии или сильные эмоции, которому люди присваивают сверхъестественные возможности, обретает собственное сознание. Со временем к зачаткам личности присоединяется, пусть и не всегда, интеллект, опыт и сила, кормящиеся на все той же базе людского поклонения. И тогда получившееся существо уже можно назвать божеством. Есть и второй путь. Сильные маги, идущие путем исследования мира и его возможностей, способны стать богами. Для этого должны совпасть некоторые обстоятельства, но все же это возможно.